«Пигмалион» стал гвоздем театрального сезона в Лондоне. Но шел 1914 год. Через несколько недель после нашей премьеры германские войска вторглись в Бельгию, и вся Европа была брошена в водоворот войны. Лондонские театры закрылись. Мой муж и мой сын Бео вступили в армию и отправились на фронт. Я решила вести «Пигмалион» в Америку. Джордж Бернард Шоу писал статьи для левого журнала «New Statesman». Он, как всегда, настолько опередил свое время, что многие из его соотечественников награждали его кличкой «Предатель». Надо думать, как перекроить карту Европы и изменить политические устои, чтобы такое отвратительное безобразие, как европейская война, никогда больше не повторилось. Ко мне в Нью-Йорк стали приходить письма с фронта и письма от Шоу. Америка тогда еще не вступила в войну. Стелл, бессмысленней этой войны ничего не придумаешь. Единственное, что они умеют – убивать, убивать, убивать. Время от времени кайзер призывает под ружье еще миллион, чтобы было кого убивать. Тогда наш король призывает еще миллион, чтобы было кому убивать. Они уже доказали – что этой дурацкой войной ничего не докажешь. Вот бы женщинам восстать и заявить. Мы в муках рожали этих мужчин. И если вы не перестанете их убивать, мы откажемся производить их на свет. Но, увы, женщины так же глупы, как и мужчины. Вот и все, Стелла. Правда, это письмо похоже на газетную статью? А почему вы никогда меня не спросите, что стало с моими любовными сонетами? Нет. Нет, я не скучаю ни по вашим сонетам, ни по вашим признаниям в любви. Я так хорошо знаю вас, Джой, и знаю цену вашей любви. Я повезла «Пигмалион» через всю страну в Сан-Франциско и потеряла на этом 7750 долларов. Стояла палящая жара, театры были пусты, и в каждом городе можно было дать только один спектакль. Американцы считают пьесы Джорджа Бернарда Шоу слишком высокой материей и боятся подходить к вам на пушечный выстрел. Я очень подурнела, волосы у меня седеют. Правда, от американских газет любой может спятить. Недавно они напечатали огромными буквами «Английский флот потоплен». Меня очень тревожит мой сын Бео. Он заболел в окопах у Дарданелл, его эвакуировали в Александрию. От всего его взвода уцелело только 3 человека. Какая чудовищная, невыразимо кровавая война. Я очень тоскую по вас. Не знаю, увижу ли вас когда-нибудь еще. Стелла. Моя дорогая Стелла, я вернулся из Ирландии вместе с уцелевшими пассажирами Лузитании. Мы плыли сквозь строй немецких подводных лодок, их были миллионы, но все они существовали только в нашем воображении. В конце октября я прочел в Лондоне 2 публичные лекции о войне. Ждали беспорядков. На самом же деле после лекции было задано только 2 вопроса, и оба об Иисусе Христе. Да, я видел вашу последнюю фотографию. Неужели вы еще так молоды? Это неправда. Посмотрели бы на меня, мне можно дать 70. Я постепенно отхожу от театра, как и от всех других увлечений молодости. Возвращаюсь к политике, религии, философии. От них у меня болит голова, зато на душе легче. Проведя 2 долгих года в Америке, я вернулась в Лондон, чтобы принять участие в спектакле «Белладонна». Моему мужу удалось вырваться из Антверпена, но Бео отправили обратно на фронт. Война с каждым днем становилась все ужаснее. Списки убитых, калеки на улицах. И миновало несколько месяцев, прежде чем я получила весточку от Джоя. Стелла, я ничего не могу писать, даже писем. Ничего у меня не получается, кроме газетной болтовни. Главным образом, насчет этой дурацкой войны. Я стар, и песенка моя спета. Бедный вы, бедный мой богач. Мой Бео подвергается такой опасности. Сердце мое надрывается, часы тянутся бесконечно. Вы в Лондоне, а мне уже все равно. Мы живем в отвратительное время, Стелла. Боюсь, что мы с вами больше никогда не увидимся. Вероятно, у меня скоро будет новый адрес. Лондон, Голдерс Грин, крематорий. Джорджу Бернарду Шоу. Мой Белл убит. Вы прочли в газетах? Мне кажется, что он словно где-то заснул и вернется, если я сохраню мужество. Как вы думаете, захочет Магдана, чтобы я ехала с ним играть Элизу в гастрольной поездке по большим городам? Полковой священник пишет, что Бео и его командир стояли на верхней ступеньке блиндажа и были убиты одним снарядом. Мне хотелось бы показать вам это письмо. В нем столько доброты и печали. Священник хвалит моего храброго сына. Бесполезно. Я не хочу вас утешать. Ваш сын убит, потому что люди олухи. А священник по этому поводу еще пускает слюни. Не показывайте мне письма к черту вашего священника. Надеюсь, что следующий снаряд разорвет его, и тогда другой священник напишет добренькое письмо его матери. Хорошо, да? Утешительно. Зря я все это вам пишу, Стелла. Погодите недельку, я отойду, приду в себя и забуду, что ваш сын жил на свете. Я буду такой же добренькой, как этот священник. Ах ты, черт, черт, черт, черт! Черт, черт, черт, черт, черт! Черт! Ах, вы моя дорогая, дорогая, дорогая, самая дорогая на свете. Если бы моего сына не убили тогда, он бы вернулся. Война кончилась через 3 недели.